Глава 5. Удача изменила Джеймсу Хиллу. Радость от того, что он сумел припарковаться в двух кварталах от дома в Гринлейк, улетучилась с первыми каплями дождя, брызнувшими на ветровое стекло и глухо забарабанившими по крыше и капоту машины. Метеоролог предсказывал грозу вечером. Правда, обычно с тем же, если не большим успехом, погоду на 5 дней вперед можно было предсказать, бросая дротики при игре в дартс. Та же степень вероятности. Но тут, черт его подери, прогноз оказался правильным. Редчайший случай. Это уж по закону подлости. Если Джеймс, выходя из дома, вспоминал про зонтик, или если ему посчастливилось поставить машину непосредственно перед домом, небо будет чистым, как стеклышко. Впрочем, парковаться в Гринлейк стало просто невозможно. Находившийся в 4 милях от центра Сиэтла район стал престижным местом проживания. Нет, переждать грозу не удастся. Дождь лил все сильнее. Он вылез из машины и, торопливо обежав ее кругом, щелкнул задней дверцей, доставая студенческие работы и складывая их в стопку. Его кожный портфель и без того был таким тяжелым, словно он набил его железом. С истинно черного неба неслись раскаты грома, сильный ветер трепал странички верхней из работ, ветер пах вишневым цветом. Тротуар точно на венчании был усеян розовыми лепестками. В окнах затейливых соседских особняков отражались синие вспышки молний. Джеймс позавидовал соседям, которые сейчас бездумно смотрели телевизор. Сам он не мог позволить себе подобной роскоши. Его день был загружен до предела. 3 класса, собрание на факультете и 2 часа консультации в его кабинете, которые его студенты использовали на полную катушку. И как капля дождя, его ударила мысль о Дане. Она не перезвонила ему. В час дня он взял было телефонную трубку, но что-то его отвлекло, а после он забыл позвонить. Он горячо надеялся, что ее молчание не означает ничего дурного. В ее голосе он уловил беспокойство, хотя она и пыталась это скрыть. Она была напугана. Они были достаточно взрослыми тогда и помнили, и как удалили грудь их матери, и последовавшее затем лечение, когда мать так исхудала и ослабела. Джеймс пожалел, что проговорился Дане о собственных неприятностях, но он оказался на распутье. Кроме нее у него не было никого, кому он мог довериться, и он чувствовал, что дело приняло нешуточный оборот. Дождь хлестал вовсю, и он ускорил шаг, обгоняя парочку в дождевиках, выгуливающую собаку. Он свернул направо, на Латтоун-авеню. Дождь, словно учуяв, что его укрытие близко, напоследок обрушил на него целый залп водяных брызг. Его студенты подумают, уж не вытирал ли он их работами пролитую лужу. Он поднялся на переднее крыльцо. Дом его имел и подъездную аллею, и отдельно стоявший гараж, но и аллея, и гараж были завалены и забиты строительными материалами для будущей перепланировки дома и предметами меблировки из бывшего его дома на Капитал-Хилл, дома, который он продал, когда бросил практику. В такие вечера он особенно скучал по гаражу. Поаккуратнее выровняв стопку, чтобы достать ключ, он отпер дверь и неловко ввалился в прихожую. Студенческие работы посыпались на стол в холле, некоторые из них попадали на пол, когда он брякнул рядом портфель. Сняв запотевшие от дождя очки, он положил их на стол поверх стопки работ и, достав сотовый, набрал номер Даны. Он повесил на лестничные перила свое кожаное пальто, слушая собственные звонки, и уже направлялся в комнату, когда Дана ответила. Похоже, он ее разбудил. «Дана, прости, что я так поздно. Я хотел позвонить раньше, но был страшно занят. Как маммография? У тебя все в порядке?» «Мне сделали пункцию», — вяло сказала она. «Я тебе завтра позвоню». «Не слышу. Завтра». Он вошел в гостиную в задней части дома. «А как насчет обеда? Твоя секретарша сказала, что ты свободна, а, Дана?» Она не ответила. Свет с заднего крыльца проникал в комнату через балконную дверь, выходившую в сад во внутреннем дворике. Все предметы в комнате были обведены серо-черными тенями, как на старой кинопленке. «Дана?» «Я позвоню тебе». Ее голос упал до шепота и был еле слышен. «Ладно, прости меня за такой поздний звонок. Я люблю тебя, Дана. И я тебя люблю, Джеймс». С неба грянул гром, и дождь застучал так, точно десяток другой птиц принялись усердно клевать что-то над ранки кровли. Он дернул за шнур лампы на приставном столике, и в гостиной возник бежевый кружок света, отчего стало видно, что в комнате странно не убрано. Мебель сдвинута, на полу валяются книги и сброшены с дивана подушки. За его спиной заскрипели половицы, он обернулся, мелькнула фигура, худощавый, длинные волосы. «Кто?» — человек метнулся к нему. Его оглушило внезапной острой болью. Его тело дернулось, как на шарнирах. Кровь брызнула на развешанные на стене африканские маски, чьи пустые глазницы молча наблюдали происходящее. Он шарахнулся назад, к кушетке, ноги подломились. Вторым ударом его бросило вперед, и он упал, как подрубленное дерево, сильно стукнувшись лицом о деревянный пол. Небо разверзлось. Потоки воды изливали на крышу фонтаны брызг, сыпались в балконную дверь, и также фонтаном на него сыпались удары.